«Перестань!» — крикнула Карпи из кухни. «Как ни печально, но бедняжка Элис была среди нас единственной, кому изменил здравый смысл. Мы не сказали Алексу, что ты знал о Тилбьюри почти неделю. А я как раз только что сообщил об этом в полиции. И нам пришлось тоже, Сид», — потупилась Инесс. «Надеюсь, ты на нас не в обиде? Ведь Элис...» «Давайте сменим тему», — предложил Сидни. «У меня только что приняли роман в издательстве «Поттер и Дэш». Инесс и Карпи завизжали от восторга, посыпались поздравления, бокалы наполнились вновь. Ужин они приготовили роскошный, хотя Сидни все равно не мог есть. Его почти сразу уложили спать, и он забылся, слушая их болтовню. Проснулся он без четверти восемь и первым делом подумал о Тилбьюри. Что, если он жив и уже дает показания в полиции? За завтраком он опять не мог есть, только кофе и апельсиновый сок. — А теперь-то зачем ты нужен полицейским? — спросила Карпи. — Им, наверное, нужна моя очная ставка с Тилбьюри. Инесс чуть не выронила тарелку, которую мыла. — Боже, Сид, не надо так говорить. Ведь, может, именно сейчас он умирает. Ты хотя бы знаешь, в какой он больнице? — Нет, и знать не хочу, — подумал Сидни. Его сейчас заботило только одно — есть ли статья за принуждение к самоубийству. Был, правда, еще один вариант. Эдвард выжил, но ничего не сказал полиции про визит Сидни Бартлиби. Только так он мог бы реабилитироваться. — Будь это... «Сюжет, — подумал Синди, — разве можно было бы допустить такой поворот?» Еще не было 9 утра, а он уже опрокинул пару стаканчиков виски, поднесенных ему девушками. Потом Инесс пошла гулять с детьми. Сидни повалялся в постели, не включая радио. В начале 10-го, окончательно стряхнув с себя сон, Сидни позвонил в Скотланд-Ярд. Инспектора Хилли еще не было, но дежурный сообщил ему всю необходимую информацию. Эдвард Тилбьюри умер примерно в 4 часа утра. «Не выдержало сердце», — гласило заключение полицейского. Он считал, вероятно, что разговаривает с близким родственником покойного. «Что тебе сказали?» — окликнула его Карпи. «Этой ночью Тилбьюри умер», — ответил Сидни. Карпи с грохотом уронила тарелку. «О, Боже! Значит, это он. Теперь мы знаем, что это был он. Скажи мне, Сид...» «Не знаю. До сих пор не знаю», — повторял Сид. «Мне это не кажется таким уж важным. По-моему, Тилбьюри волновала только карьера». «Да, ты прав. Я сегодня говорила с Василием. Господи, он ведь еще не знает, что его друг мертв». Она запричитала, но Сидни ее не слушал. «Надо позвонить Снизомом», — подумал он. «Нельзя ли мне позвонить в Кент? Я заплачу за звонок вперед». «Ты хочешь позвонить родителям Элис?» «Ради бога, конечно». Сидни стал набирать номер. Карпи деликатно ушла, чтобы не мешать. Трубку сняла прислуга. Сидни попросил к телефону миссис Снизом. Его заставили подождать. Потом миссис Снизом произнесла. — Алло, вас слушают. — С вами говорит Сидни. Я просто убит горем. — Сидни? — голос матери Элис дрожал, но она сразу взяла себя в руки. — Да, мы все скорбим. Правду сказать, мы совсем не понимали, что происходит. Никто, никто. Да и ведь ты тоже. — И я тоже, — сказал Сидни. — Жаль, что так все вышло. Я хотел вам сказать, что Эдвард Тилбьюри умер. Отравился снотворным. Она раскудахталась, словно все происходящее касалось не ее дочери, а разыгрывалось на театральной сцене. «Не верю!» и все такое прочее. «Увы, это правда», — сказал Сидни. В ответ он услышал те слова, которые повторял много раз про себя. «Сидни, ты себе не представляешь, как мы тебя ценим. Ты так долго ждал. Мы не сомневаемся теперь. Ты не повинен в ее смерти. Понятно, тебе тяжело, но мы бы хотели, чтобы ты навестил нас, Сидни». «Да-да, конечно», — бормотал он. «Передайте соболезнования мистеру Снизому». Сидни, похороны завтра. Мы будем ждать тебя в 11.